Глава третья. Через 3 часа ходу по заросшим лесом дюнам Ферлин сделал привал, и они поели козьего сыра с отварным речным картофелем, который назывался так только из-за внешнего сходства с настоящим картофелем, а на самом деле был плодом коричневых пресноводных водорослей, в изобилии водившихся в водоемах песчаных пустошей. Клубни водорослей были ядовиты. Чтобы употреблять их в пищу, приходилось подолгу вымачивать в подсоленной воде, сменяя ее 3 раза, пока она не переставала окрашиваться в фиолетовый цвет. После этого клубни варили. Тогда по вкусу они действительно напоминали вареный картофель. «Ну что, ты не слишком устал?» – спросил Ферлин, когда они, попив воды, подремали в тени несколько минут. «Да нет, я в порядке», – заверил его Джек. «Точно? Точно. Я ж много хожу, в особенности за хворостом». «Куда? На плато?» «Нет», – покачал головой Джек. «Там деревенские все выбрали. Я хожу в другую сторону, аж до сухого русла. Там этого кустарника пропасть». «Так он там зеленый». «Зеленый. Я зеленый таскаю, а сушу уже дома. Через неделю он готов для растопки». «Хитрый ты», – улыбнулся Ферлин. «Я смышленый», – поправил его Джек. «Ну, пойдем, смышленый, нам еще топать и топать». Они снова вышли на тропу, и Джек опять стал вертеть головой, глазея на невиданных прежде стрекоз и бабочек. На его пустоши таких насекомых никогда не водилось. А здесь, на цветах, они попадались удивительнейших видов и расцветок. Примерно через 30 минут быстрого марша, шедший первым Ферлин вдруг будто споткнулся, а затем ухватился за ствол небольшого деревца и стал по нему сползать. «Эй, Ферлин! Эй!» Испугался Джек, видя закатившиеся глаза компаньона. Но обморок Ферлина продлился всего 2 мгновения. Его глаза открылись и вполне осмысленно посмотрели на Джека. «Надолго я отключался?» – спросил Ферлин. «Нет, совсем недолго. Ты упал, и я подумал...» «Теперь все в порядке. Присядь». Джек помог Ферлину снять ружье и монтерскую сумку. Потом опустился рядом с компаньоном, который быстро приходил в себя. «Это из-за ранений?» – спросил Джек, видя, что на лице бывшего солдата проступил пот. «Да, приятель, из-за них, из-за железа, которое еще осталось в теле». «А я слышал, что осколки могут двигаться». «Могут», – выдохнул Ферлин. «Наверное, нам придется заночевать здесь, чтобы ты оклемался, а завтра пойдем домой». «Ни хрена, приятель! 10 минут, и мы двинемся дальше. Это не первый приступ. Случались и раньше, так что ничего страшного». «Ты же говорил, что лежал в госпитале. Почему тебя там не вылечили?» «Я...» – Ферлин устало улыбнулся. «Я сбежал оттуда, не долечившись, а провел там 8 месяцев». 8 месяцев? Поразился Джек. «А почему так много?» «Потому что крепко нафаршировали. Сначала вытаскивали шрапнель, операция за операцией. Потом принялись за осколки. Когда стало совсем не в моготу, я сбежал. А тот осколок, который меня мучит, вытаскивать и не собирались. Врач сказал, слишком опасно. Вот и ношу его с собой». «Хочешь еще сыру? Я когда жую, у меня любая боль проходит». «Ну давай», – усмехнулся Ферлин. «Только совсем маленький кусочек». Но не успел Джек развязать мешок, чтобы достать сыр, как вдруг послышался отдаленный гул. Джеку этот звук был незнаком, но Ферлин тотчас выпрямился, а затем вскочил на ноги. «Это дискорама, Джек. Они нас могут заметить. Нужно прятаться». Схватив компаньона за рукав, он потащил его к краю дюны, где рос невысокий, но очень густой кустарник. Между тем гул быстро нарастал, и вскоре краем глаза Джек увидел темное пятно, которое с перепугу показалось ему размером в полнеба. Ферлин толкнул Джека, тот свалился в кустарник, и в тот же момент по дюнам ударила воздушная струя от низко пролетавшей машины. Песок хлестнул по листьям, и Джек зажмурился. А когда открыл глаза, увидел, что Ферлин, привстав, смотрит поверх кустов на уходящую дискораму. «Что это, Ферлин?» «Тарелка корпорации Крафт». «А что это такое? Это роботы?» «Может, и роботы». Начавший было стихать гул, снова стал усиливаться. «Они возвращаются», – сообщил Ферлин и упал рядом с Джеком. «И что теперь будет? Они нас заметили, да?» «Не паникуй, пока еще ничего не известно. К тому же им нечего нам предъявить. А ружье я и спрятать могу». Дискорама не долетела до дюны 50 метров и стала садиться на мокрый песок пустоши. Снова застучали по листьям песчинки. Джек опять зажмурился и закрыл голову руками. Но когда шум двигателей стих, решился посмотреть, кто там прилетел. «Голову не высовывай, смотри через ветки», – строго приказал Ферлин. «Ага», – ответил Джек, глядя, как от раскрывшихся створок разворачиваются мостки. «Ишь ты, с аппарелями! Значит, технику спускать будут». «Какую?» «Сейчас увидим». И действительно, вскоре на песок скатились два небольших гусеничных вездехода, в которых на открытых площадках сидели по два солдата. Один был рулевым, а другой стоял за пулеметом. «Ого!» – произнес Джек и невольно присел. Вслед за вездеходами вышли два десятка пехотинцев в черной матовой форме с опущенными забралами шлемов. Вездеходы тотчас разбежались. Один поехал вдоль дюны в сторону болот, а другой к холмам, откуда пришли Джек и Ферлин. Солдаты разбились на группы и направились к дюнам, а один, должно быть офицер, стал подавать знаки кому-то, кто еще не вышел из дискорамы. Наконец, этот кто-то появился. Это оказалась тройка шагающих роботов-разведчиков. Они были такими же черными, как форма и амуниция солдат, и очень ловко передвигались по грунту. «По дюнам они не пройдут, завязнут», – негромко сказал Ферлин. «Почему?» – прошептал Джек, распластавшись на песке, насколько это было возможно. «Потому что опоры узкие. Для песка обычно опоры перемонтируют на более широкие». «Ферлин, мне кажется, они идут прямо сюда», – заскулил Джек, видя, как решительно тройка роботов движется в их направлении. «Нет, сейчас свернут». «А если не свернут?» Джеку казалось, что эти дергающиеся при ходьбе машины, больше похожие на чудовищных монстров из мультиков, обнаружат их с Ферлином и, возможно, растерзают этими страшными крюками, которые были у них на верхних лапах. Но неожиданно роботы сделали одновременный поворот и пошли в сторону холмов. «А откуда ты знал?» – спросил Джек, поворачиваясь к Ферлину. «Оттуда! Я же их повадки наизусть выучил. Пока они не видят цели, движутся как сканерный маркер. Понимаешь?» «Нет». «Ну, неважно. Но бить по ним из ружья лучше, когда боком поворачиваются. В главное сочленение». «Это какое?» «Где опоры к корпусу крепятся». «Ага, понятно. Ферлин, а куда все подевались?» «Должно быть, в дюны полезли». «И на нашу тропу?» – вскинулся Джек. «Не ори, нам предъявить нечего». «Но ружье-то, вот оно!» Джек оглянулся в поисках ружья, но ни оружия Ферлина, ни его сумки не увидел. «Когда ты успел?» Удивился он, на что компаньон только усмехнулся. Где-то на чистых дюнах к востоку от леса грянул выстрел, потом еще один. А затем звонко застучал пулемет с вездехода. Послышались голоса перекликавшихся солдат. И снова одиночный выстрел. А потом к стуку пулемета прибавились отрывистые автоматные очереди. Джек с Ферлином переглянулись. Перестрелка проходила у них за спинами, так что бежать отсюда было некуда. «И что теперь делать?» – прошептал Джек. От страха он начал заикаться. «Сидим тихо, авось пронесет», – ответил Ферлин. Он понимал, что теперь фокус со спрятанной винтовкой мог не пройти, и если их найдут, посчитают сообщниками тех, с кем была перестрелка. Между тем выстрелов больше не последовало. Зато по парелям спустился еще один робот, приземистый и на коротких опорах. Это была мощная машина огневой поддержки. Далеко он не ходил, быстро не бегал. Зато имел 70-миллиметровую спаренную пушку, два крупнокалиберных пулемета и несколько ракетных контейнеров, которые вкупе с патронными коробами делали его похожим на чудовищную кубистскую скульптуру.